Глава 27. Понедельник, 24 мая. Эль-Ойо Авизор. Взрыв вблизи центральной больницы по-прежнему окутан тайной. Из проверенных источников мы получили информацию о том, что обгоревший труп, по всей видимости, принадлежит Франсиско или Пако Байлину, боевику, которому удалось скрыться во время штурма базы повстанцев федеральными войсками. Сидя в кресле своего офиса, Хуан Хосе Касерос вновь прочитал текст на первой полосе «Эль-Ойо Авизор». Он был удивлен. Как он рассчитывал, взрыв произошел из-за изношенного газопровода на кухне. Почему теперь этот назойливый Годой вынес эту новость на первую полосу? Он ничего не понимал, и это изрядно портило ему настроение. Его крестный всегда говорил, что самое главное — это умение предвидеть все варианты развития событий до того, как они произошли. Сделать ход шахматной фигурой до того, как вся партия вышла из-под контроля. Несомненно, Касерос не ошибся, действуя оперативно, но отсутствие ответов на некоторые вопросы выводило его из себя. Откуда Пабло Годой взял, что погибший был дядей Фестером? Кто этот проверенный источник, который он упоминает? По какой-то только ему известной причине Касерос связал таинственным образом просочившиеся в прессу сведения с теми вооруженными людьми, которые вызволили его из плена. Но логики в этом все равно не было. Насколько он мог судить, загадочная группировка не была связана ни с правительством, ни с повстанцами. Значит, она не могла владеть никакой информацией, в особенности о деятельности семейки. При этом не терял своей актуальности главный вопрос, на кого они работают. В то же время слабо верилось в то, что бывший парень Каролины смог до чего-то докопаться. Даже если он был очень хорошим судмедэкспертом, состояние трупа исключало возможность его опознания, особенно если принять во внимание, что до этого никто не имел доступа к зубам Байлина. Нет, не сходилось. Годой был проблемой. Он всегда это знал, но сейчас эта проблема приобретала другой масштаб. В будущем ему придется найти ее решение. Возможно, ему удастся привлечь репортера на свою сторону, предложив министерское кресло в правительстве или должность посла в какой-нибудь стране. Он был убежден, что у каждого человека есть своя цена, пусть и не всегда исчисляемая деньгами. Монтильяно тоже мог подкинуть проблем, хотя при помощи Каролины его будет нетрудно нейтрализовать. Докторишка сделает то, что прикажет ему смазливая журналистка, в этом не было никаких сомнений. Самым важным было то, что Пако Байлин наконец оказался вне игры. Больше он не допустит ошибок и не соблазнится возможностью измены. Касерос подумал, что ему следовало навестить крестного. После его бегства из дома правительства им удалось поговорить только один раз и всего несколько минут. Несмотря на то, что по официальной информации Северино Куэвас находился на военной базе под охраной военной полиции, Касерос знал, что в действительности тот прятался на своей старой даче. Это место диктатор всегда держал в строгом секрете и использовал в качестве тихого гнездышка для своих случайных любовных утех. Касерос должен был поведать своему наставнику, что единственный из оставшихся в живых человек, который был посвящен в его планы, больше никогда его не потревожит. Он сел в машину и незаметно выехал из города в западном направлении. Через час он съехал на грунтовую дорогу, а еще через 15 минут добрался до холма, на котором возвышался небольшой красивый дом. Выходя из машины, он поднял взгляд и заметил Куэваса, который приветствовал его, опираясь на деревянный забор. «Привет, Хуанито!» — сказал он, обнимая мужчину. «Какая радость! Я думал, что пока ты не сможешь меня навещать. Это так, крестное, но я обещал приехать, если будут какие-то важные новости, и вот я здесь. Надеюсь, новости хорошие?» «Думаю, что да. Вот, почитай», — сказал ему Хуан Хосе, показывая первую полосу газеты. «Похоже, круг замкнулся», — прокомментировал Куэвас. «Теперь никто не сможет тебе угрожать, давить на тебя или шантажировать. Поздравляю тебя, крестник, мы устранили последнее препятствие». «Ну, на самом деле остается еще одно», — ответил Касерос, вставая позади генерала. «И я все больше осознаю, что если я хочу жить спокойно, то должен разделаться с ним немедленно». «Ты про эту загадочную группировку?» «Нет». Кандидат подошел ближе и положил руку старику на плечо. «Я про тебя. Северино Куэвас не успел понять, что произошло. Он только услышал грохот выстрела и ощутил удар пули крупного калибра, которая проделала дыру в его правом виске и вызвала мгновенную смерть. В 400 километрах от загородной резиденции Куэваса, на восток от Ля Мелагрос, в подвале одинокого дома, затерявшегося в горах, пленник услышал шаги. Кто-то спускался к нему по лестнице. На мгновение перед его глазами пронеслись, словно вспышки, воспоминания последних 24 часов его жизни. Он смутно припоминал, что после обеда он сделал несколько отжиманий, чтобы тело совсем не одеревенело, а потом собирался вздремнуть. Потом он услышал шаги, которые затихли напротив двери. Стараясь не скрипеть половицами, он попытался добраться до пистолета, который хранил на последней полке гардероба. Но он не успел. Трое мужчин без труда взломали дверь, ворвались внутрь и нейтрализовали его, приложив минимум усилий. Его связали и засунули в рот кляп, после чего потащили вниз по ступеням и вывели из дома через переулок. Он помнил, что когда они поравнялись с припаркованным Фордом, мужчины открыли багажник и достали оттуда тело в полиэтиленовом мешке. Потом туда положили его. Он не мог сказать, сколько они ехали и в каком направлении, но он отчетливо помнил чувство облегчения, когда они добрались до места и его затолкали в подвал. Все, что угодно, было лучше, чем душный багажник с этим жутким запахом разлагающейся плоти, которым он пропитался насквозь. Появление человека, который казался боссом его похитителей, прервал череду его воспоминаний. Его лицо было совсем незнакомо пленнику. На нем было дорогое пальто, в левой руке он держал темные очки, а в правой — сигару. Дым заполнил комнату и превратил подвал в почти фантастическое место действия. Узник приподнялся на локтях и уселся на кушетке, глядя на незнакомца, который придвинул к себе стул, стоящий возле окошка, и устроился напротив с угрюмым видом. «Доброе утро, Байлен! Вы хорошо отдохнули?» — спросил Карлос Р., и в его голосе не было и тени насмешки. Пако кивнул головой, но продолжал молчать. У него было слишком много вопросов, но он прекрасно знал, что тип не ответит ни на один из них. Поэтому он решил просто слушать, быть внимательным и постепенно разрешать свои сомнения. «Очень хорошо, Пако. Или ты предпочитаешь, чтобы я называл тебя дядей Фестером?» — невозмутимо поинтересовался Эр. Пленник был удивлен, что хозяин дома знает его прозвище, но ничем этого не показал. Он прибег к логике, чтобы понять, кем был его похититель и что ему было нужно. Незнакомец не работал на Куэваса, это было ясно, потому что тогда его бы избили, не предложив еды и питья. «Я пришел с тобой побеседовать, но, похоже, ты не в настроении, правда?» «Ну, а ничего, я человек ангельского терпения, к счастью для тебя. Начнем с самого важного вопроса. Постарайся быть правдивым, отвечая на него, потому что от этого зависит твое будущее. Понятно?» Байлен кивнул. «Ты убил Марио Фосси?» «Говорят, что когда человек хранит очень большой секрет, в его словах нет места для маленькой лжи». «Нет», — искренне ответил Байлен. «Ты причастен к его смерти? Ты был на его яхте или у него дома?» «Нет», — повторил Байлен. «Хорошо, я тебе верю. Тогда мы можем продолжить. Знаешь, почему я велел привести тебя сюда?» Байлен промолчал. «Я вытащил тебя из квартиры, чтобы спасти тебе жизнь». Байлен недоверчиво взглянул на Эр. Он не должен был попасться в ловушку. Если он заговорит, то пропадет. Инструкции Гомеса были ясны. Не выходить из квартиры. А он не смог выполнить приказ. Этому типу нельзя было доверять. «Я знаю, что ты мне не веришь», — произнес Эр, словно читая его мысли. «Я также знаю, что твой шеф, Гомес, попросил, или скорее приказал тебе не показываться никому на глаза и прятаться в своей берлоге, где мы тебя и нашли. Он также гарантировал тебе безопасность, конечно». Пако бросил взгляд на Эр, в котором было больше неподдельного удивления, чем вызова. Этот тип слишком много знал. Как это было возможно? «Знаешь, в чем проблема, Пако? Проблема в том, что твоего босса меньше всего волновала твоя безопасность». Карлос Р. сделал паузу, чтобы выбрать слова и нанести Байлену решающий удар. «Твой босс собирался тебя убить». «Вы с ума сошли!» Пако впервые потерял контроль над эмоциями. «Вы даже представления не имеете о том, кто мой босс!» Вместо ответа Р. продемонстрировал ему первую полосу газеты. В нижнем правом углу была фотография квартиры после пожара. Пако жадно прочитал текст, а потом прокомментировал: «Но о какой кухне они говорят? Там не было никакой газовой плиты. И потом обгоревшее тело. Кто это?» «По крайней мере, не ты», — улыбнулся Эр. «Мы вытащили тебя вовремя. Я признаю, что нам пришлось пойти на некоторые уловки с телом, но самым главным было, чтобы они поверили в успех операции». Пако пытался заставить свой мозг работать быстрее. Ему не хотелось верить в то, что он слышал, но фотография в газете была более чем убедительной. «Я знаю, Байлен, очень трудно признать то, что тебя предали. И чтобы ты знал, что я тебя понимаю, я принес с собой еще кое-что, что ты должен послушать. Я не сомневаюсь, что ты узнаешь голоса», — заключил Эр, включая магнитофон с записью разговора Куэваса и Касероса. Байлен прослушал весь диалог, не проронив ни звука. И когда кассета со щелчком остановилась, он спустя долгие годы вновь почувствовал эту невыносимую тяжесть в груди и тошноту, которую впервые испытал в тюрьме. Не оставалось никаких сомнений, Гомес ему лгал. Он обвел их всех вокруг пальца. Тяга к власти была гораздо сильнее, чем клятва, объединяющая членов семьи. «Ладно, кажется, я понял», — промолвил Пако, опуская голову и думая о том, что его преданность чуть было не свела его в могилу. «Но я-то не предатель. Чего вы от меня хотите?» «Я хочу получить ответы на некоторые вопросы. Поверь мне, я презираю предательство точно так же, как и ты. Но нет смысла оставаться верным тому, кто хотел тебя убить. Хотя я пойму, если ты не захочешь со мной делиться. Думаю, что в этом случае мы уже не сможем тебя защитить. Знаешь, как долго ты проживешь после того, как выйдешь из этого подвала?» Паку Байлену не понадобилось много времени на раздумья. «Если я соглашусь сотрудничать, то что? Вы будете держать меня в заключении всю жизнь?» «Нет. Я обеспечу тебе новые документы, маленький дом в той части света, где ты пожелаешь жить, билет в одну сторону и маленькое довольствие на пару лет до тех пор, пока ты не найдешь работу». «Откуда мне знать, что вы не работаете на Касероса или Куэваса? Откуда мне знать, что я могу вам доверять?» «Ты прав», — согласился Эр. «Ты не можешь этого знать. Собирайся. Через несколько минут ты сможешь уйти, ты свободен». Эр встал, поставил стул на то же место, где он стоял раньше, и начал подниматься вверх по лестнице. «Подождите!» — крикнул Байлен, когда тот уже открывал дверь, чтобы покинуть подвал. «Мне угрожает опасность. Похоже, вы мой единственный шанс». «Поверь, мне очень жаль, но я действительно твой единственный шанс». «Еще кое-что», — бросил вдогонку Байлен. «Почему первый вопрос был об убийстве доктора Фосси?» «Потому что если бы ты был причастен к смерти доктора Фосси, я не только не стал бы тебе помогать, я даже не стал бы с тобой разговаривать. Ты сейчас валялся бы где-нибудь на пустыре, весь в крови, ожидая, пока ребята Касероса или Гомеса придут за тобой». «Как возможно, что такой умный человек, как вы, еще не догадался?» — улыбнулся Бойлен. «Касерос и Гомес — одно и то же лицо». Карлос Эр назначил встречу с Агустином и Годеем на этот же вечер в половине пятого. «На мосту Христофора Колумба», — предложил Агустин Монтильяно. «Нет, нужно место подальше от любопытных глаз», — заявил Карлос Эр. «Запишите адрес». Агустин отметил в своем ежедневнике улицу и дом, после чего позвонил Годею, чтобы вместе туда поехать. Это был отреставрированный двухэтажный особняк в самом центре города. Комнаты внутри были недавно выкрашены и полностью лишены мебели, за исключением последней комнаты на верхнем этаже, где располагался громадный и роскошный кабинет Карлоса Р. Все трое поприветствовали друг друга, вежливо, но не слишком тепло. Р, чуждый церемониалом, сразу перешел к сути. «У меня есть улики против Касероса», — произнес он. Оба друга переглянулись, заинтригованные, но не решились спросить, в чем состояли эти улики и как Эр их добыл. Как всегда, Эр опередил мысли Агустина. «Я знаю, что мои методы вам не слишком по душе, Монтильяно, но можете быть спокойны. В том, что я вам предложу, нет ничего противозаконного. Я просто хочу отдать в руки правосудие одного из виновных в смерти Марио». «Я тоже хочу наказать виновных, но не уверен, что...» Эр ухмыльнулся, видя сомнения Агустину. И тогда в разговор вмешался Пабло Годой. «Хорошо». поспешил согласиться журналист, — что от нас требуется? План следующий. Вы должны подготовить специальный выпуск на телевидении, посвященный Касеросу. Уговорить его будет нетрудно, так как он теперь народный любимец, и такие приглашения тешат его самолюбие. Как это называется, доктор? Нарциссизм? Так вот, в назначенный день нужно позаботиться о том, чтобы Касерос чувствовал себя комфортно, был спокоен и расслаблен. Программа начнется вовремя. А через 3 или 4 минуты вы окажетесь в студии с уликами в руках, чтобы сорвать с него маску перед камерами. И я уверяю, он покажет свое истинное лицо. После этой программы он отправится в тюрьму. Что это за улика, которая поможет сорвать с него маску? Чем меньше знаешь до поры до времени, тем лучше спишь, — отрезал Р. Оставим это без комментариев. Пожалуйста, доверьтесь мне. Так или иначе, когда все закончится, вы вернете мне улику и больше никогда ее не увидите. Предполагаю, что вы лучше меня знаете, что телевизионная передача не является веским доказательством в суде. Может быть. Но это единственная возможность, которая у нас есть, и мы должны ею воспользоваться, заставив Касероса потерять бдительность. «Будет непросто убедить Каролину», — сказал себе Агустин, направляясь к дому журналистки. Он не хотел заходить, воспользовавшись своим ключами, поэтому звонил ей несколько раз из соседнего бара, пока девушка не взяла трубку. «Каро, это Агустин. У тебя не найдется 10 минут, чтобы выпить со мной по чашке кофе?» — спросил он, стараясь быть как можно более сдержанным и вежливым. Он не хотел, чтобы она начала обороняться. Нужно было добиться, чтобы девушка его внимательно выслушала и выразила готовность помочь. «Где ты сейчас?» «В баре на углу». «Зайди ко мне», — ответила она. Когда Агустин перешагнул порог квартиры, Каролина показалась ему как никогда обворожительной, без макияжа и с распущенными, только что расчесанными волосами. На ней была пижама, шелковый пеньюар сливового цвета, подчеркивающий белизну ее гладкой кожи, а босые ноги, почти по щиколотку утопавшие в мохнатом ковре, придавали ей некую кошачью притягательность. «Этот вечер — сплошная полоса препятствий», — подумал Агустин и отвел глаза, чтобы не поддаться чарам красивой женщины. «Всегда в подходящее время, не так ли, Монтильяно? Что тебя привело на этот раз? Что-то еще насчет Касероса? На днях я вняла твоим предостережением, хотя ты почти ничего не объяснил. Пока я не могу ничего добавить. Но я прошу у тебя помощи как раз для того, чтобы мы все смогли получить эти объяснения». «Ты будешь кофе?» — спросила журналистка. «Лучше виски, если можно». «Похоже, дело серьезное. Ты же никогда не пьешь». «Очень серьезное». «Ну, начинай», — подбодрила его Каролина, бросая кубик льда в его стакан. «Ты хочешь знать, кто такой Касерос?» «Разумеется». «Какой бы ни была правда». «Естественно. Я напоминаю тебе, Агустин, что хоть тебе это и не нравится, я журналистка. И потому я очень трепетно отношусь к правде, неважно, какая она». «Но я не понимаю, чем...» «Послушай, нам нужно...» «Кому это нам?» «Пабло Годуи и...» «Я так и думала. Вот кто промыл тебе мозги!» «Я прочитала его статью про погибшего при взрыве бытового газа. У этого парня больное воображение. Если в Ла-Милагрос не происходит терактов, так надо их придумать. Ты меня выслушаешь?» «Да, извини, но некоторые вещи меня до сих пор выводят из себя. Нужно, чтобы ты предложила Касеросу стать героем специального выпуска, посвященного его жизни и взглядам. Длинное интервью с кандидатом без проблем. Редакция канала будет в восторге от идеи. Что касается у меня, то у меня нет никаких возражений. Я бываю в его офисе почти каждый день. Нет, нам нужно, чтобы он приехал на телестудию». «На телестудию?» Каролина на секунду засомневалась. «Не думаю. Ему не слишком понравится эта идея. Ты должна его уговорить. Ты можешь привести ему гораздо больше профессиональных аргументов, чем я». «А почему телестудия? Ты собираешься застать его врасплох?» Агустин попытался убедить ее, что телестудия была идеальным местом для того, чтобы Касерос показал свое истинное лицо, и в заключении в точности повторил слова Карлоса Р. «Ты должна довериться мне, Каро. К тому же в некоторых ситуациях, чем меньше знаешь, тем лучше спишь». Каролина не сомневалась, что Агустин пытается докопаться до правды, но также ощущала, что все ее мечты внезапно оказались под угрозой. Первое предупреждение Агустина положило конец ее сладким фантазиям о новой деятельности, которая позволила бы ей принимать непосредственное участие в политической жизни страны. Теперь же его предложение грозило разрушить все, что она построила до сих пор, и она даже не знала, на что шла. «Ты просишь слишком многого, Агустин», — произнесла она наконец. «Я очень сомневаюсь, что все получится так, как ты просишь. Я уверяю тебя, что у меня нет ни власти, ни аргументов, чтобы заставить телеканал снять специальный выпуск, который разрушит имидж самого популярного политика за всю историю Сантаморы и на данный момент единственного кандидата в президенты. Им и не нужно этого знать». «Разреши нам поговорить с редакторами», — предложил Агустин. «Что, если вы ошибаетесь?» — спросила Каролина, и ее голос дрогнул. «Что, если ваши опасения безосновательны, и Кассерос ничего не скрывает? Нет, мне нужно время». «Знай, что я тебя прекрасно понимаю, Каролина. И мне очень неловко ставить тебя в такую ситуацию». Плохо понимая, что с ним происходит, внезапно он осознал, что всей душой желает, чтобы все было ошибкой. Ему хотелось, чтобы в конце концов выяснилось, что в основе всего лежал коварный план Куэваса, в котором Кассерос был всего лишь пешкой. Он заплатил бы любую цену, чтобы оказалось, что Кассерос был порядочным человеком, призванным спасти свою страну, а Каролина — женщиной, которую кандидат выбрал своей спутницей. «Любую цену», — подумал он. «Я даже отдал бы самое дорогое, что у меня есть — Каролину». Агустин решил, что он, скорее всего, сошел с ума, раз желает себе провала после своих колоссальных усилий. Да, пожалуй, он был не в себе. «Уже полночь», — произнес он наконец. «Хочешь, чтобы я остался?» «Нет, Агустин, не сегодня, но все равно спасибо», — поблагодарила его Каролина, которая сердцем чувствовала готовность Агустина ее понять и разделить с ней тревогу. «Я ценю твою заботу обо мне, но пока мне нужно побыть одной и подумать». Когда Агустин ушел, Каролина постаралась расслабиться. Но тщетно, ее вновь и вновь терзали сомнения, как ей поступить. Она осознала, что впервые за всю жизнь ее нравственность и вся система ценностей должны были пройти проверку на прочность. Этого не случалось до сих пор, потому что в Сантаморе все было довольно ясно. Добро и зло играли каждое на своей половине поля. Достаточно было встать по одну сторону сетки, и твоя совесть была спокойна. Теперь же не было уверенности ни в чем. Агустин и Годой могли быть правы, а могли заблуждаться. Ей же придется идти на риск. Если она сделает это и ошибется, ей придется дорого заплатить. А если она не сделает этого, между деньгами и правдой, что бы она выбрала? Правду, — решила она моментально. Между жизнью, полной удовольствий, и правдой? Правду, — повторила она. Между славой и правдой? Правду, — настояла она. А между любовью и правдой? На этот раз она не смогла ответить. Она взглянула на часы. Было 2 часа ночи, но это было неважно. Она подняла трубку и набрала номер. «Извини за поздний час. Каро? Ничего страшного. В чем дело? Скажи мне, Агустин, между любовью и правдой, что бы ты выбрал?» Несмотря на то, что его разбудили, Агустин выпалил, не раздумывая. «Между любовью и правдой нельзя сделать выбор, Каролина, потому что они всегда идут рука об руку. Где есть любовь, всегда есть правда. Если нет, то нет и любви». Повесив трубку, журналистка уже приняла решение.